148. Невозможное состояние. Беден, весел и независим. Соединение этих трех состояний возможно. Беден, весел и раб. Это тоже возможно. Я и не мог бы сказать ничего лучшего фабричным рабочим, хотя они вообще не считают бесчестием то, что их используют в качестве винта машины, и что они заполняют собою пробелы человеческого изобретения. Глупо думать, что главную суть их несчастья, я разумею их безличное рабство, может сделать приемлемой высокая оплата. Позволить уговорить себя, что увеличение безличности внутри этого механизма нового общества может превратить позор рабства в добродетель — никогда. Потерять личность и сделаться винтом — никогда. Будете ли вы соучастниками теперешней глупости наций, которые хотят прежде всего производить как можно больше и сделаться как можно богаче? Вы должны были бы оказать им противовес. Сколько внутренних ценностей пришлось бы потратить на эту внешнюю цель? Но в чем ваша внутренняя ценность, если вы не знаете, что значит свободно двигаться? Владеете ли вы силой хоть сколько-нибудь? Прислушиваетесь ли вы к тому, что делается вокруг вас? Доставляет ли вам удовольствие быстрое возвышение и падение власти, денег, мнений? Вы не верите больше в философию, в прямодушие человека, свободного от нужды? Напротив, волынка социалистических кресоловок, не переставая, звучит вам в уши, стараясь внушить вам глупые надежды. Она призывает вас быть готовыми и больше ничего. Быть готовыми не сегодня-завтра. Так что вы ждете? Что должно что-то случиться? И живете все так же, все в той обстановке, как жили и до сих пор, пока это ожидание не сделается голодом, жаждой, лихорадкой, сумасшествием. Должен же, наконец, каждый подумать про себя. Лучше в диких странах мира быть господином, и прежде всего господином себе самому. Менять место до тех пор, пока мне будет грозить хоть малейший признак рабства, испытать всяческие приключения, идти навстречу войне, в худшем случае умереть, но только дальше, дальше от этого позорного рабства, отравляющего жизнь, делающего человека недовольным, злобным заговорщиком. Это был бы правильный образ мыслей. Рабочие в Европе должны бы были выяснить себе это. Положение их как рабочего сословия есть нечто человечески невозможное, а не то, что нецелесообразное. Они должны были бы отроиться из европейского улья, чего еще никогда не было до сих пор, и этим переселением, предпринятым в широких размерах, протестовать против машин, капитала. Пусть Европа отпустит от себя четверть населения, и ей и ему на сердце будет легче. Вдали, среди колонизационных исканий, обнаружится, сколько здравого смысла и ловкости, и сколько здорового недоверия вселила мать Европа в своих сыновей, тех сыновей, которые не могли ужиться с ней, с оглупевшей женщиной, и бежали от опасности сделаться брюзгливыми, раздражительными и сладострастными, как она сама. Добродетели Европы останутся при этих странниках, и то, что на родине стало вырождаться в недовольство, в преступные склонности, там приобретет дикую красивую естественность и будет называться героизмом. Так в старую, переполнившуюся Европу снова возвратится чистый воздух. Пусть несколько недостает рабочих сил. Тогда узнают, что многие потребности являются только в том случае, когда их легко удовлетворить, и снова отвыкнут от многих потребностей. Может быть, перевезут тогда в Европу китайцев, а они принесут с собой образ мыслей и образ жизни, подходящий для трудолюбивых муравьев. Да, они могут помочь беспокойной, истощающей себя Европе, дав ей азиатский покой и азиатскую созерцательность, а главное, в чем Европа больше всего нуждается, азиатскую устойчивость в чистоте крови.